Глава четвертая. Черная полоса набирает обороты. Наталья проводила его взглядом и поморщилась, когда Вольский хлопнул металлопластиковой дверью. Это ж надо умудриться издать такой звук дверью с доводчиком. Вот хам! И где тот вежливый мужчина, который разговаривал с ее дочерью? Отношение к его матери. В голове не укладывалось, что он думает, будто она может себя плохо вести с пациентами. Или это он таким образом купил отношение к себе? Нет, ее мнение касательно этого человека вряд ли изменится, как и поведение. Как ты, так и я. Пачка тысячных купюр на столе вновь притянула взгляд. Да уж, столько денег за раз она со времен бывшего мужа не видела. Наверняка несколько ее зарплат. Даже не став пересчитывать, Наташа взяла пачку, положила ее в единственный сейф, где в основном находились наркотические препараты. Забрать их себе она даже не подумала, рассудив, что бегать за этим товарищем не вариант. Просто отдаст его матери, когда та окажется в палате. Это ж сколько Вольский зарабатывает, если позволяет себе кидаться такими суммами. Да и вообще, как его жаба не задушила. Знала она прекрасно, что чем больше у человека денег, тем его алчность сильнее. Проходила она это с бывшим мужем. Да и дружки его были такие же. Такие, как он, считают, что раз деньги есть, значит, им все дозволено. А про Вольского она знала только то, что он вроде хозяин сети ювелирных или даже совладелец Миницума, как называли его в городе. Там пара десятков магазинов, довольно престижных, и Наташа в нем даже ни разу не была, зарплата не позволяла. Еще его мама упоминала, что ночами он пропадает в каком-то клубе, который вроде бы тоже ему принадлежит. Да, он не бедный мальчик, но тут уж дело принципа. Открылась дверь, впуская Диму, который с радостной улыбкой и большим пакетом направился к столу. «Все-таки в празднике хорошо работать. Смотри, сколько вкусняшек нам передали». Приоткрыв пакет, мужчина показал добычу. Разные фрукты вперемешку с конфетами. «Классно», — безэмоционально ответила она. «Заберешь Соне?» Достав яблоко, мужчина отнес пакет к холодильнику. «Заберу. Почему нет? Хотя и дома этого добра хватает. Дим, где МРТ?» Это ее беспокоило куда больше конфет. «Зоя сейчас принесет». Мужчина подошел к Наталье вплотную и присел на корточки. «Наташ, прости меня. Клянусь, такого больше не повторится». Он нежно взял ее руки в свои, хотел поцеловать ладони, но Наташа вывернула их из некрепкой хватки. «Конечно, не повторится. В следующий раз я скажу Воронину». Она не врала, и ее угроза пожаловаться заведующему была реальной, в чем Дмитрий не сомневался. «Да, согласен». Он занервничал, но и правде в глаза мог посмотреть смело. Встав, присел на свое место напротив нее. «Но на самом деле хорошо, что так случилось». Он удивился, возвращаясь к ней взглядом. «Если б ты прооперировал мою пациентку без моего ведома, поверь, было бы в 100 раз хуже. Тут я бы сама тебя придушила». «Ну, я согласен, да, хорошо». Это было нерушимое правило. Операции в их отделении всегда планировали заранее, и, конечно же, их делал тот врач, что и вел пациента. Исключения были только для случаев по скорой, но если пациента наблюдал определенный врач, то вызывали его. Правда, такое случалось очень редко. Срочных чаще всего везут в ЦГБ, но, видимо, в новогоднюю ночь сюда машине ехать было ближе, а может, и сама Маргарита Петровна попросила. «Иди домой уже!» Закопошившись в истории болезни, Наташа намеревалась полностью уйти в работу, и сейчас как никогда хотелось тишины и одиночества. Ты точно справишься? Я уже трезв давно. Дома никто не ждет. Давай хотя бы тут отметим. А без алкоголя, естественно. Он легко засмеялся своей шутке. Но Наташа не оценила. Склонив голову на бок, выразительно глянула на мужчину. Она не проронила ни слова, но они тут были ни к чему. Дима по взгляду все прекрасно понял. Раздалась мелодия из мультика «Какой чудесный я!» и Наталья Юрка подскочила к своему пальто, висевшему в шкафу. «Привет, роднуль! Ты проснулась?» Ответив, женщина широко улыбнулась, возвращаясь за стол и уже не обращая внимания на мужчину напротив. «Да!» — сонно пролепетала дочка. «Мамуль, а можно я к Ксюше днем схожу?» «Нет!» — ответ был категоричный. «Вчера уже погуляла, хватит, пусть она к тебе придет, покажешь зверя». «О, точно!» Соня, похоже, совсем забыла про спасенного котенка. «Ладно, мам, я тогда сейчас ей буду звонить, пока!» «Сонь, с Новым годом!» — вспомнила о празднике Наталья. «Подарок тебя ждет под елкой!» — обрадовала она дочь. «О, точно! Спасибо, мамуль! Я побежала смотреть!» Кажется, большего счастья ей было и не нужно. В трубке раздались гудки, а Наталья еще не успела сказать, чтобы та позавтракать не забыла. Не любила она праздничные дни из-за того, что приходилось работать сутки. Благо, ее уже несколько лет выручала соседка, тетя Маша, которая в обед и вечером заглядывала проверить, как дела, да проконтролировать, чтобы дитё поело. А то дитё вполне могло и забыть. «Я пошел, да?» Дима уже успел переодеться и стоял около двери. «Да, Дим, пока», — отозвалась Наталья, даже не глядя в его сторону. Мужчина, поджав губы, еще несколько секунд смотрел на нее, сам не зная, чего ждет. Может, хотя бы ласковые улыбки? «С Новым годом!» — уже сказал тише перед тем, как все-таки уйти. Как только за ним закрылась дверь, Наташа вздохнула свободней. Она знала, что нравится Димке, и с его стороны все куда серьезнее. Правда, как таковых отношений у них и не было. Просто периодически два свободных человека скидывали сексуальное напряжение. И такой расклад устраивал их обоих. Но последнее время, кажется, Дима хотел чего-то большего, в отличие от нее. И сейчас Наташа поняла, что в новом году им не стоит больше встречаться. Ему уже 33, пора жену себе искать. А если он продолжит питать ложные надежды в отношении нее, толку не будет. Рабочие сутки Наташи прошли на удивление спокойно. Все операции были запланированы после праздников, а сейчас шло обыкновенное ведение стационарных. Вечером забегал Димка, преподнес шарфик ее любимого бирюзового цвета, странно похожий на прошлогодний его подарок, и очень быстро скрылся, сказав, что торопится к родителям. Его внимание в этот раз казалось навязчивым, скорее всего, потому что она сделала для себя окончательные выводы. Ночью Наташе даже удалось немного поспать, так что на 2 января у нее были блестящие планы. «Милая, просыпайся!» Уже в 10 утра она тормошила дочь. «Мамуль, ты уже пришла?» Соня не хотела вылезать из-под теплого одеяла. «Я уже даже блинчики тебе пожарила. Вставай, у нас сегодня будет очень продуктивный день». Любопытный носик вылез на поверхность. Взлохматив и без того растрепанные волосы дочери, Наташа с улыбкой пошла на кухню. Котенок, который уже обосновался в новом жилище, развалился посредине, будучи до нельзя довольным. Еще бы! Налопался сметаны. Наташа так ни у кого и не спросила, чем кормить животину, и думала купить сегодня в магазине обычного кошачьего корма. Утром, как только зашла в квартиру, нос стало пощипывать, и таблетку пришлось принять сразу же. Как она и ожидала, дочь через 2 минуты плюхнулась на стоящий рядом стул. «А куда мы пойдем?» «А куда ты хочешь?» «В кино!» — радостно воскликнула дочка. «Значит, идем в кино!» — кивнула Наташа, заражаясь искренней улыбкой дочери. «И, мамулечка, спасибо за планшет!» Соня подскочила и порывисто обняла мать. «Пожалуйста, но если будешь в нем залипать, то лишишься его. Ты же понимаешь». Наталья погрозила пальцем. «Не буду, честно, честно, люблю тебя». «И я тебя. Беги, переодевайся», — чмокнула дочь в щеку. «Я быстро!» Дочка помчалась в комнату, на ходу снимая через голову пижаму. «Зубы!» Вдогонку ей напомнила Наталья. «И почему дети всегда забывают почистить зубы? Или только ей так с дочерью повезло?» Во время завтрака Соне позвонила Ксюша. И как-то так вышло, что они с мамой тоже решили пойти с ними. Не сказать, что Наталья обрадовалась этому факту. Несмотря на то, что их дочери были неразлучными подружками, мамам так и не удалось сблизиться. А может, Наталья не так-то уж и хотела. Она считала Марину слишком приземленной и попросту не знала, о чем стоит говорить. Ей неинтересно было слушать Маринины разглагольствования о семейной жизни. Так и вышло. Пока они еще находились в кино, все было хорошо. Но после, когда дочки отправились на площадку резвиться, Марина по полной присела на уши, даже превзойдя себя. Наташе пришлось узнать, как ее муж Вова выпил на праздник лишнего и приставал к их куме. И как они уже 2 дня ругаются по этому поводу. Ну, не умела Наталья поддерживать этот женский треп. Не ее это было. Вот от слова совсем. И когда Марина с Ксюшей собрались домой, обрадовалась безмерно, сказав, что они с дочкой еще недолго задержатся. Сев в уютной кафешке пообедать, Наташа наконец смогла расслабиться. Дочь болтала без умолку о котенке, уговаривая мать зайти в зоомагазин, купить игрушечных мышек. Закинулась о домике для животного, но тут уж Наташа осадила дочь. Только домиков ей не хватало. Да и стоят они прилично. Почему-то именно сейчас, отсчитывая деньги в кошельке при оплате счета в кафе, она внезапно вспомнила о пачке, которую ей вчера всунул Вольский. «Сейф!» – пробормотала она. «Что, мамуль?» «Ничего. Кажется, я забыла кое-что важное». Наталья никак не могла понять, как она, ответственный во всем человек, могла забыть такую вещь. Ведь действительно, вчера вечером еще вспоминала, а сегодня утром как отшибла, и домой шла только с одной мыслью – погулять с дочкой. Всю дорогу она раздумывала, как поступить. По идее, деньги-то никуда не денутся. Можно спокойно дождаться своего дежурства 4 января и сразу отдать Маргарите Петровне. А с другой стороны, сегодня дежурит Горыныч, хороший мужчина, положительный по всем фронтам. А завтра Димка. И если последний ничего не скажет, да и объяснить она ему все сможет, то вот Федор Григорьевич Горынин может и неправильно понять, воспринять как взятку, настучать главному. Вряд ли, конечно. Но оправдываться тоже желания не было. Наверное, сейчас придут они домой, и она быстро сбегает, заберет. А вось Горыныч еще не успел заглянуть в сейф. «Наташа, ну где же ты ходишь?» Они только сделали шаг из лифта в своем подъезде, как на нее накинулась тетя Люда, соседка снизу. «А что случилось?» «Как что? Заливаешь ты меня уже 2 часа, а у меня номера твоего нет. И Машки нет дома. Как заливаю?» Подбежав к квартире, Наташа стала судорожно копаться в сумочке в поисках ключей. Наконец, отыскав их, быстро открыла дверь. В коридоре было сухо, и Наталья, внутренне запаниковав, тут же побежала в ванную комнату. Она оставляла машинку стирать, но всегда же все было хорошо. Что могло произойти? Внутри все опустилось, когда она увидела на полу мыльную воду и машинку, мигающую красным на дисплее. «Давай тряпки собирай, у меня уже все залило. Не дай бог на машинку мою попадет. Сломается, новую покупать придется». Рядом крутилась соседка, раздражая. «Да, сейчас», — тихо сказала Наташа, быстро расстегивая молнию на сапогах. «У меня все стены мокрые, потолок осыпался», — не успокаивалась женщина. «Все починим!» — пришлось уже повысить голос. «Сонь, раздевайся! Что стоишь?» — прикрикнула в порыве на дочь и кинулась к шкафу, не придумав ничего лучше, чем спешно собрать воду постельным бельем. «Сантехников я уже вызвала! Пошла к себе!» — сказала из коридора тетя Люда, покидая квартиру. «Вот же! Не хватало радости нам, да, Сонь? Не лезь только в воду, она холодная!» «А что мне делать?» «Котенка покорми». Спустя полчаса ванна была полна как белья, что стиралось, так и постельного, которым собиралась вода. Наталья же была вся мокрая и даже искупаться возможности не видела. Но тут соизволил прийти сантехник. Целых два. Наташа смотрела мрачно на их ботинки, с которых капала вода от грязного снега, но старалась сдерживаться, хотя в ее состоянии это было сложно. Она их знала. Ровно год назад они ей чинили трубы на кухне. Но если в том году они были хотя бы трезвые, то в этот раз ей не повезло. «Движок полетел», — изрек один. «А может, насос?» — добавил второй. «Это сколько лет-то ей?» Быстро прикинув в уме, что ее покупал еще муж перед родами, и, кстати, это единственная техника, которую она у него забрала, Наташа сказала. 9. Но она ни разу не ломалась. Машинка была дорогой и действительно все эти годы служила верой и правдой. 9 лет – срок, – развел руками мужчина. «И что делать?» – хмуро спросила Наташа. «Мастера искать. Что делать?» Взгляд того, что был помоложе, скользнул по ее фигурке, облаченной в мокрую водолазку и узкие брюки. И хотя она знала, что через бюстгальтер ничего не просвечивает, ей стало мерзко. Боже, неужели женщины ведутся на такое внимание? Сложив руки под грудью, грозно спросила. «Сейчас мне что делать?» «Да ничего. Мастер вызывайте. Это... Вы ж соседку залили. Надо к ней идти, оценивать ущерб или через суд». «Разберусь. Спасибо», — перебила она, понимая, что больше от них ничего не добьется. Выпроводив сантехника, праздновать дальше, наконец, смогла переодеться. Дотрагиваться до своей гусиной кожи было неприятно, невероятно хотелось помыться, но сначала нужно пойти посмотреть на тот самый ущерб, появившейся у соседки благодаря ей. Пока Наташа спускалась, очень надеялась, что тетя Люда преувеличивала, и страшного там ничего нет, но все оказалось действительно печально. Стены, покрашенные в нежно-розовый цвет, вздувались пузырями. Потолок, видимо, некогда побеленный, теперь покрывался страшными узорами, а кое-где и посыпался. «Ну, видишь? Что делать будем, Наташа?» С претензией в голосе проговорила тетя Люда. «Надо оценить, во сколько выйдет ремонт, и оплатить, что делать». Наташа в голове уже прикинула сумму, и выходила та весьма безрадостная. «А делать кто будет? Я не полезу, у меня нога больная. Да сердце уже шалит, скакать под потолком. Про деда вообще молчу», — не успокаивалась женщина. Наталья, перестав пялиться на красоту потопа, перевела взгляд на соседку. «Хватит предъявлять мне претензии. Я вас поняла, и от оплаты уклоняться не собираюсь». От того, как смотрела в глаза собеседницы Наталья, Людмиле Осиповой стало не по себе. Чего она разошлась в самом деле? Наташа хорошая девушка. Когда спина у мужа прихватила, она приходила и без всякого посмотрела и лекарства посоветовала. Стало стыдно. «Наташ, да, прости. Но сама, понимаешь, увидела это, да все как бухнуло в сердце. Да и тебя не было долго». Теперь ее голос был куда миролюбивее. «Я тогда сына позову. У него друг в строительном работает. Они посчитают и скажут. И работников тоже посчитать, да?» «Да». Окинув последний раз взглядом страшную ванную комнату, Наташа пошла к себе. Стало дико обидно. Ведь раньше такого не случалось. Буквально неделю назад ставила утром стирать, ушла на работу, и дочь после школы сама разгружала машинку. Да и не раз такое бывало. А если бы это случилось тогда? Но, похоже, впредь технике доверять она не будет. Как часто ее мама в детстве говорила: «Безответственная ты, Наташка, ох, беда с тобой!» Может, именно поэтому она и поступила в медицинский. Доказать матери обратное. Уж сейчас на работе безответственной ее никто не назовет. А вот дома... До самой поздней ночи она перестирывала все белье и вымоталась так, что упала лицом в мягкую подушку и даже не проснулась, когда котенок примостился около шеи. А вот наутро...